Первые недели в Москве Пушкин досыта упился своим возвращением в свет. Вяземский рассказывает, что он, Пушкин и Григорий Римский-Корсаков составляли неразлучный бальный триумвират, появление которого всюду встречалось с радостью. Балы часто давала мать Григория, Римская-Корсакова, послужившая Толстому образчиком для его княгини Мягкой. Римская-Корсакова, — писал Вяземский, — должна иметь почетное место в преданиях хлебосольной Москвы. Она жила открыто, давала обеды, вечера, балы, маскарады, зимой санные катания за городом, импровизированные завтраки. Красавицы-дочери ее были душой и прелестью этих собраний. Сама Мария Ивановна была типом московской барыни в хорошем и лучшем значении этого слова. В ней отзывались и русские предания екатерининского времени, и выражались понятия и обычаи нового общества. Старый и новый век сливались в ней в разнообразной стройности и придавали ей особую привлекательность. Бывал Пушкин у княгини Зинаиды Волконской. Ее отец, князь Белосельский-Белозерский, долго жил в Италии, где она и получила образование. Ее муж, князь Никита Волконский, брат декабриста, состоял при Александре, сопровождал его в походах и на конгрессах. В Вероне, в Теплице, в Вене, в Париже княгиня Волконская принимала дипломатов и венценосцев всей Европы. В ее салоне, иногда в присутствии царя, обсуждались, порой решались вопросы, волновавшие весь мир. Александр I любил ее общество, ценил нервную красоту, живой артистизм этой незаурядной женщины. Преследуя Наполеона через всю Европу, царь между двумя сражениями успевал писать княгине Зинаиде Волконской по-французски записочки, где сквозь модное тогда рыцарско-романтическое поклонение сквозит и чувство более острое. «Я полон желания успеха моим армиям, но к этому чувству примешивается искреннее желание, чтобы эти успехи доставили мне счастье увидать вас как можно скорее». 14 мая 1813 года. «Только вы обладаете редким талантом всех, кто к вам приближается, делать любезными. Оттого часы, проведенные около вас, — это истинное наслаждение». 21 августа 1813 года. Если пламенно чувствовать все, что исходит от женщины прекрасной и любезной, может дать рыцарские права, то я надеюсь, что могу предъявить на них претензию. 10 октября 1813 года. 13 лет прошло с тех пор, как это было писано. Царственный поклонник уже покончил счеты с земными страстями, а княгиня Зинаида по-прежнему влюбляла в себя и сама влюблялась. С ее именем связано немало любовных историй. Когда Пушкин познакомился с ней в Москве, ей было 35 лет, и 20-летний поэт Веневитинов, страстно в нее влюбленный, писал: «Волшебница, как сладко пела ты, про дивную страну очарования, про жаркую отчизну красоты, как я любил твои воспоминания! Ты упилась сим воздухом чудесным, и речь твоя так страстно дышит им. На цвет небес ты долго нагляделась, и цвет небес в очах к нам принесла». Княгиня Зинаида рисовала, писала стихи и прозу по-русски, французски, по-итальянски, играла на арфе, сочиняла оперы, сама в них пела. Эта аристократка искренне любила литературу, искусство, красоту во всех ее проявлениях, хотя и выражала эту любовь с модной тогда цветистостью, которая теперь может показаться притворством. Ее внучатый племянник Сергей Михайлович Волконский так описал ее по семейным рассказам и преданиям. «Женщина очаровательного ума, блестящих художественных дарований, утонченная представительница юного романтизма в его сочетании с пробуждающимся и мало еще осознанным национализмом, она была типичный продукт западной цивилизации, приносящей себя на служение родного искусства, родной литературы. Она умела принять, обласкать человека, поставить его в ту обстановку, которая была нужна для его работы, для его вдохновения. Частый посетитель салонов Волконской, Вяземский писал. В Москве дом княгини Волконской был изящным сборным местом всех замечательных и отборных личностей современного общества. Тут соединялись представители большого света, сановники и красавиц, молодежь и возраст зрелый, люди умственного труда, профессора, писатели, журналисты, поэты, художники. Все в этом доме носило отпечаток служения искусству и мысли. Бывали в нем чтения, концерты, артистами и любительницами, представления итальянских опер. Посреди артистов и во главе их стояла сама хозяйка. Он же писал Александру Ивановичу Тургеневу. Там музыка входила всеми порами. Дом ее был волшебным замком музыкальной феи. Ногою ступишь за порог, раздаются созвучия. До чего не дотронешься, тысячи слов гармонически откликнутся. Там стены пели, там мысли, чувства, разговоры, движения — все было пение. 6 февраля 1833 года. И вот в этом доме, где светский блеск, которому Пушкин всегда был неравнодушен, соединялся с утонченным аристократизмом, хозяйка устроила возвращенному из ссылки поэту триумфальный прием. В первый же раз, когда он появился в ее гостиной, княгиня Зинаида спела ему элегию «Погасло дневное светило», положенную на музыку композитором Геништой. Пушкин был живо тронут этим обольщением тонкого художественного кокетства, рассказывает Вяземский. По обыкновению краска вспыхнула на его лице. В нем этот детский и женский признак сильной впечатлительности был, несомненно, выражением внутреннего смущения, радости, досады, всякого потрясающего ощущения. Когда Пушкин собирался обратно в Михайловское, княгиня Зинаида подарила ему свой портрет. Известный художник Бруни изобразил ее в виде шиллеровской Жанны д'Арк, роль которой она исполняла в своем домашнем театре. Вместе с портретом она послала Пушкину восторженное письмо по-французски. «Возвращайтесь к нам. В Москве легче дышится. Великий русский поэт должен писать в степях или под сенью Кремля, и автор Бориса Годунова принадлежит городу царей. Какая мать могла зачать человека, чей гений так полон мощи, свободы, грации? То дикарь, то европеец. То Шекспир, то Байрон, то Ариосто и Анакреон, он всегда останется русским и переходит от лирики к драме, от песен нежных, любовных, простых, к песням суровым, романтическим, язвительным или к наивному и важному языку истории. 29 октября 1826 года. На это полагалось ответить мадригалом, но Пушкин написал его только несколько месяцев спустя, посылая Волконской цыган. Среди рассеянной Москвы, при толках виста и бостона, при бальном лепете молвы, ты любишь игры Аполлона. Царица мусы красоты, рукою нежной держишь ты волшебный скипетр вдохновений, и над задумчивым челом двойным увенчанным венком и вьется, и пылает гений. Певца, плененного тобой, не отвергай смиренной дани, внемли с улыбкой голос мой, как мимоездом каталани цыганке внемлет кочевой. 1827 год. Возможно, что княгиня Зинаида навеяла и другое стихотворение. Кто знает край, где небо блещет, неизъяснимый синевой, Италии волшебный край, страны высоких вдохновений. Это фон. А вот описание самой красавицы, томной, нежной. на рай полуденной природы, на блеск небес, на ясные воды, на чудеса святых искусств, в стеснении вдохновенных чувств душевный взор она возводит, девясь и радуясь душой, и ничего перед собой себя прелестней не находит. Стихотворение не закончено, но в нем есть эти удивительные строчки. Стоит ли с важностью очей пред флорентинскую Кипридой, их две, и мрамор перед ней страдает, кажется, обидой. 1827 год. Прямого указания, что стихи относятся к княгине Зинаиде, нет. Пушкин поставил два эпиграфа. Один по-немецки из Гёте «Ты знаешь край», другой совсем по-русски «По клюкву, по клюкву, по ягоду, по клюкву». Не от того ли стихи остались недоделанными, что начал он их в торжественном гетовском стиле, а без смешливости пересилил? Его отношение к Волконской двоилось. Ему нравилось бывать у нее в доме, где он наслаждался своей любимой итальянской музыкой, встречал выдающихся людей, включая Мицкевича, иногда ребячился, как школьник. Хозяйка привлекала его своим умом, светскостью, приветливостью. Но в ней не было простоты. Ее экзальтированность его смешила. Позже он писал Вяземскому из Петербурга. «Я от раутов в восхищении и отдыхаю от проклятых обедов Зинаиды» 25 января 1829 года. Дальше шла непристойная шутка о ней и о красивом флорентинце графе Риччи, которым она тогда увлекалась. Пушкин не случайно упомянул о цыганке и итальянской певице Каталане. Дом Волконской был для него, как и для Вяземского, домом музыки и пения. Оба они у нее наслаждались итальянцами, но и цыганское пение было необходимой бытовой подробностью их жизни. В пушкинские времена жил в России англичанин Джордж Барроу, посланный туда библейским обществом. Это был первый англичанин, оценивший Пушкина. К сожалению, они никогда не встречались. Барроу был лингвист, знал русский язык и перевел несколько вещей Пушкина. Знал он также цыганский язык, изучая его в России, позже в Испании, написал очень интересную книгу о цыганах. Большая часть ее посвящена испанским цыганам, которых он считал свирепыми разбойниками, ворами, убийцами, уверял, что среди них есть колдуны и даже людоеды. Совсем иначе он отзывается о русских цыганах, говорит, что они резко отличаются от своих испанских единоплеменников, что в России цыгане кормятся не преступлением, а пением. Среди русских цыган, писал Барроу, выделяются певцы, искусство которых признают не только русские, но не могут не признать и иностранные критики. Едва ли не самую высокую похвалу получила певица-цыганка от самой Каталани. Вся Россия знает, что знаменитая итальянка так пленилась голосом одной московской цыганки, что сорвала со своих плеч кашемировую шаль, подаренную ей папою, расцеловала цыганку и заставила ее принять этот великолепный подарок, говоря, что шаль была дана ей как лучшей певице Европы, но что теперь она уже не может считать себя первой. Ездить к цыганам, любоваться их пляской, слушать их пение бывало пряной приправой для кутежей, но бывало и подлинным художественным наслаждением. Их своеобразное, за сердце хватающее пение заражало то буйным весельем, то сладкой тоской. В нем была степная удаль, чарующий ритм, перед которым трудно было устоять. Вяземский и Пушкин также заслушивались цыган, как после них Толстой и Тургенев, как почти все русские поэты и художники. У Пушкина после его бессарабского увлечения милой Мариулой не было любовных приключений с цыганками. В Москве они не пользовались свободой, как в южных степях, а жили под ревнивым надзором табора и были очень недоступны. Если кому-нибудь случалось влюбиться в цыганку, то надо было ее похитить, что было нелегко, или выкупить у табора, что стоило очень дорого. Так сделал Нащекин с Ольгой, о которой не раз упоминается в его переписке с Пушкиным. Но можно было в любое время дня и ночи приехать к цыганам, разбудить, поднять их на ноги, заставить петь и плясать. Только это стоило денег. Иногда пляска и пение цыганки приводили гостей в такой восторг, так зажигали их, что они буквально осыпали артистку червонцами. Молодежь разорялась на цыган не меньше, чем на карточную игру. В начале царствования Николая I в Москве гремела молоденькая цыганка Таня. Ее появление описала графиня Растопчина в поэме «Цыганский табор». Но вот гремящий хор внезапно умолкает, и Таня томная, одна меж них слышна, и голос пламенный до сердца проникает, и меланхолию вселяет в нас она, бледна, задумчива, страдальчески прекрасна. Она измучена сердечную грозой, душа внимает ей в безмолвном наслаждении, как бы предчувствием нежданных благ полна. Но если запоет она вам повесть страсти, но если о любви твердят ее слова, о, сердцу слабому напевы те беда, не избежит оно заразы их и власти, не обойдут его тревога и тоска. Пушкин любил Моцарта, Россини, Глюка, Глинку, но и пение Тани доводило его до слез. Она сама много лет спустя рассказывала о своих встречах с ним. Поздно уже было, час двенадцатый, и мы все собирались спать ложиться, как вдруг к нам в ворот постучались. Бежит ко мне Лукерья и кричит: «Ступай, Таня, гости приехали, слушать хотят». Я только косу расплела и повязала голову платком, такой и выскочила. Оказалось, приехал Нащекин. С ним еще один, небольшого роста, губы толстые и кудрявый такой. Увидел меня, так и помер со смеху. Зубы-то белые, большие, так и сверкают. Показывает на меня господам, кричит: «Поваренок!» Засмеялась и я. Только он мне некрасив очень показался. И сказала я подругам по-нашему, по-цыгански: «Гляди, точно обезьяна». А Нащекин ему и говорит: «А вот, Пушкин, ты послушай, как этот поваренок поет. Как я пропела, друг милый, Пушкин с лежанки скок». Он как приехал, так забрался на лежанку, потому что на дворе холодно было, и кричит мне: «Радость моя, извини, что я тебя поваренком назвал. Ты бесценная прелесть, а не поваренок». И стал он к нам с тех пор часто ездить, то утром, то вечером. А мы все читали, как он в стихах кочевых цыган описывал. И я много помнила наизусть, и раз прочла ему оттуда и говорю: «Как это вы хорошо про нашу сестру цыганку написали!» А он хохочет. Я, говорит, на тебя новую поэму напишу. Да вдруг как схватится с лежанки: «Ах ты мне, — кричит, — радость моя, — из-за тебя забыл, что меня жид-кредитор ждет», — схватил шляпу и убежал, как сумасшедший. А я Ольге и стала хвалиться, что Пушкин на меня поэму хочет сочинить. Нащекин в ту пору пропадал по Ольге. Она говорит: «Я скажу Нащекину, чтобы он попросил не на тебя, а на меня написать». Даже цыганки соперничали из-за стихов Пушкина, за которыми гонялись светские женщины. Рассказывая об этом, Таня прибавила: «У Нащекина тогда дела были плохи. Он говорит Пушкину: „Тебе-то хорошо, ты напишешь 20 стихов, вот тебе и 20 золотых“». Нащекин выкупил Ольгу и поселил ее у себя. У них Таня встречала Пушкина. В табор он ездил все реже. Но наблюдательная Таня несколько раз видела его и позже, когда он стал женихом, и хорошо описала его предсвадебное настроение. В Москве не только плясали, пировали, пили и ели, там увлекались книгами, мыслями, искусством, философией, в особенности немецкой, изучали Канта и Шеллинга. Это течение Пушкин подметил еще раньше. Во второй главе Онегина, писанной в Одессе еще до встречи с москвичами, он говорит: «Владимир Ленский, с душою прямо геттингенской, красавец в полном цвете лет, поклонник Канта и поэт, он из Германии туманной привез учености плоды, вольнолюбивые мечты, дух пылкий и довольно странный, всегда восторженную речь и кудри черные до плеч». Евгений Онегин, глава 2, строфа 6. Это можно отнести к московской молодежи, с которой Пушкин встречался 2 года спустя после того, как эти строчки были написаны. Евгений Баратынский писал ему в Михайловское: «Надо тебе сказать, что московская молодежь помешана на трансцендентальной философии. Не знаю, хорошо это или худо. Я не читал Канта и, признаюсь, не очень понимаю новейших эстетов. Впрочем, какое о том дело, в особенности тебе? Твори прекрасное, и пусть другие ломают над ним голову». Январь 1826 года.